Вообще-то, к оружию я особо и не присматривался. Появившийся опыт подсказывал, что имеющегося комплекта вполне достаточно, если вдруг не придется охотиться на бизонов. У всего огнестрельного, что имелось в магазине, был один характерный общий признак: тут не просто дорого, товарищи, на многие модели цены просто заоблачные. А это говорит о том, что спрос на огнестрельное оружие в Маниле высокий, стрелять друг в друга жители мафиозного города любят и умеют. Пока Дина таращился, морщил нос, что-то бормотал и заглядывал в кошелек, я позвал хозяина на предмет пополнения боезапаса. Как и предвещал великий Гонта, патроны к Судаеву нашлись без проблем и по вполне демократичной цене. С 12-м калибром разобрались еще быстрее, причем на этот раз я взял гораздо больше пулевых патронов. Дина стоял и мялся уже минут 40, и хочется, и колется. Да и жаба не спит, понимаю. Продавец протягивал ему то одну модель, то другую. В очередной раз перекинувшись с адаптата парой фраз, старик-оружейник наконец что-то понял, энергично закивал. Он решительно отодвинул в сторону задержавшийся на столе здоровенный Цолт Говермент 1911-1 с перламутровыми щечками, натурального монстра в убойном калибре 45 абц, на который я смотреть не мог без содрогания. Так, ребята, я тоже пошел. Тем более, что начальницу надолго оставлять без внимания не следует, надо посмотреть, как она там, не заплутала. Придержав за собой тяжелую дверь, вышел на улицу. Над вещевым рынком Макати, эдаким мегамолом под открытым небом, стоял ровный гул, дребезжащие сигналы велорикш, шкварчание жаровень, шорох шин на камешках. Из-под колес с квахтанием разлетались по сторонам курицы, товар тут ходит прямо под ногами. Но все уличные шумы перекрывало беспрерывное бормотание одуревших за время шопинга покупателей и настойчивых продавцов. Вот тревожно рявкнула сирена полицейской машины, а этот резкий протяжный гудок, как мне сказал торговец специями, сообщал всему городу, что в плавание отправляется здешний пароход «Лусон». У них тут что-то типа делового центра, где продается не только расхожий товар, ширпотреб, но и разнообразные средства производства, осматривать которые будут совсем в другом месте. Но именно в этом месте начинают сбываться коммерческие мечты и воплощаться в нечто материальное очередные стартапы. Прости господи, товар – сплошная контрабанда. Говорливый гостиничный бармен уже рассказал нам, что все торговцы исправно платят за крышу гангстерам, но только половина затрат – госпошлины, налоги и сборы. Жители Манилы называют свою нацию гибридом огня с водой. Почти 400 лет мы жили в испанском монастыре и полвека в Голливуде. Наши предки дали нам открытость души, китайцы – сдержанность, испанцы подарили фиесту, а американцы приохотили к бизнесу. Селезневу удалось отыскать не в дверях по соседству, а в четвертом магазинчике от оружейного. Екатерина Матвеевна, о чем-то беседуя с не менее миловидной продавщицей, с очередным платьем в руках направлялась в примерочную. Заметив меня, Катрин смутилась и смешно помахала ручкой. Я же, в ответ, пригрозил ей указательным пальцем и, не опускать же его зря, им же указал в сторону оружейного. Нормально, тревожных морд поблизости нет, а в чисто женском магазине, который, несомненно, крышуют самые серьезные ребята, ей ничего не угрожает. Тем не менее, пора было вытаскивать Бернадина. Обстановка в магазине изменилась, став более деловой. Пацан с несколько растерянным видом поднял руки вверх, в то время как продавец подтягивал у него подмышкой оперативную кобуру скрытого ношения. Увидев меня, сынуля сразу поделился первыми результатами страданий. Джон не подарил мне специальное крепление кобуры на щиколотке. Помнишь, в кино крутой полицейский или хороший бандит в последний момент вытаскивает оттуда ствол и сразу стреляет. Это план, представляешь, раньше я думал, что пистолет прячут в носке. Да-да, помню. Нам понадобятся пушки побольше. Старик-китаец по имени Джонни, который давно понял, что последнее слово остается за мной, а не за этим переростком, тут же обратил мое внимание на стол, начав рассказывать и для меня. В открытой черной кобуре лежал маленький кургузый револьвер SW модел 60 LS, ЧФ специал стейнлесс Слады Смитх. Хромированное покрытие с сатинированием, отблесков не будет. Двухдюймовый ствол, 5 камор в барабане. Компактный вариант не только для леди, но и для джентльменов, целиком выполненный из нержавеющей стали, хорошо, уход упрощается. Калибр 38 специал. Популярная модель вполне традиционной для американцев конструкции, с ударно-спусковым механизмом двойного действия и откидывающимся влево барабаном. Действительно, как в кино. Деньги из аванса, насколько помню, у тебя есть. И 3 золотых, гордо молвил юный ирландско-итальянский ковбой-мафиози. Как 3? Не понял я. Один ты затрофеил в Шанхае, второй получил от Гириски, а третий снял с чертова папуаса. Закончил он перечисление. Нормальный ход, скосил его из пулемета я, а вся добыча тебе, все по правилам. Ты ведь сам не захотел обыскивать, пожал плечами адаптата. Ну да, я посмотрел на часы, надо поторапливаться, если хотим успеть осмотреть город подробней. Это важное дело, как и репортажное фотографирование, позже все пригодится для учебников. В смысле, для отчетов. Мы покинули лавку, и вот тут-то и начался настоящий кинематограф. Почти перед входом в магазинчик старины Джонни на сиденьях китайских байков отдыхали 3 грации из Манилы. Я заметил, что филиппинки вообще красивы в своей особой смуглой прелести, что бы они ни надели. С огненной остринкой во взгляде, легкие в походке, с кошачьей пластикой движений. Они до старости сохраняют гибкость и подвижность, выбирая в одежде спортивный стиль, но непременно в сочетании с обувью на каблуке повыше. Эти красотки не составляли исключения, они были просто классные в своей беззаботной свежести. Не худые и не полные, здесь вообще мало тучных. Как написано у русского писателя Ивана Гончарова в заметках о путешествии в Японию, позже вошедших в книгу «Фрегат Паллада», «Тоголки, большие кокетки». Как хорош смуглый цвет лица при живых страстных глазах, вас поразила бы еще стройность этих женщин. И вот представьте, сидят они в обтягивающих бриджах и коротких футболках, грациозно свесив смуглые точеные ножки на одну сторону и покачивая легкими туфельками на каблучках, и тут на сцене появляется натуральный дьявол, а не парень, белый итальянский пацан с сербским лицом, крутой чувак из тестостерона в расстегнутой косухе, ирландской кепке и с серебристым револьвером на поясе. Молодые природные инстинкты брызнули во все стороны, как под давлением. Красавицы быстро спросили его о чем-то сразу на 3 языках. Этот ход можно наблюдать у знакомящейся молодежи в любом городке платформы. Дина ответил на английском, затем поинтересовался родным ЦАА. Цеместай, добавил про чувих на русском, и понеслось. Через минуту они уже свободно болтали на произвольном лингвистическом коктейле, через 2 хохотали взахлеб, а через 3 показывали друг другу фоточки в смартфонах и включали, пританцовывая, любимую музычку. Через 10 минут я уже начал волноваться, опасаясь, что жеребца уведут прямо из стойла. Я тоже чуть было не приосанился, но вовремя понял, что старикам здесь не место. Наконец молодняк меня позвал, но отнюдь не на дискач или анекдот, а в качестве унылого фотографа на чужом празднике жизни. Сначала снял всю компашку на свой аппарат, затем камерой Дина, а потом и каждым смартфоном компании «Красавец». К этому моменту позирование было отработано, все обнимались и принимали пластические позы. Тут-то нас и застукала Екатерина Матвеевна. Она с ревностью окинула взглядом троицу молоденьких аборигенок, значительно посмотрела на меня и на Дина. «Глаз оторвать не можете, мучичес. Прекращайте развратничать, мы идем к Ниве». Я послушно побрел следом, а вот Дина чуть задержался, вернувшись со следами помады на щеках. Хорошее настроение у него словно ветром сдуло. У меня, впрочем, тоже. Проходя мимо очередного прилавка с контрабандным товаром, я заметил немецкую губную гармошку и остановился, попробовав сыграть разученную в детстве простенькую мелодию. «А во!» – удивилась Селезнева. «Маэстро, сыграйте Брамса». «Да не, там во втором куплете обосраться можно. Фу, фу-фу-фу, дурак». Глава 15. Дипломатия контрабанды. Приятно ощущать себя тертым калачом, пуганым карасем и неловленным лососем, в общем, старожилом Манильского порта, знатоком грузового района, облазившего все потаенные уголки этого сложного речного хозяйства. Поначалу мне пришлось поплутать меж проездов и тупиков, отыскивая непубличный, скажем так, проезд к причалу Киркиры, затем вместе с боцманом смотаться в поисках шефа на противоположный конец порта. После дипломатического общения Селезневой с опасным человеком по имени Скуфас Панайтис тет-тет-тет и вручения ему верительных грамот я оставил на судне начальницу с телохранителем, а сам опять погнал Ниву в дальний конец порта. Там стоит знакомый нам единственный кран-лифт, без помощи которого внедорожник на палубу Киркиры не загрузить. Мало того, сразу после определения порядка погрузки и резервирования места, капитан гангстеров любезно попросил меня свозить его в пару-тройку мест, потому что его водитель куда-то уехал с поручением, а личная Феррари стоит на приколе в ожидании прибытия какого-то уникального специалиста, который, кстати, мог уже и появиться. Этот адрес, как вы понимаете, диктовать мне не требовалось. В облике Скуфоса нет ровным счетом ничего от песенного текста Эдуарда Багрицкого, где по рыбам, по звездам проносит Шаланду. Три грека в Одессу везут контрабанду. Невысокий, худощавый брюнет с короткими седыми волосами, тонким греческим носом и живыми умными глазами без видимой угрозы. Разговаривает обычно, без особого изюма, хотя словарный запас чувствуется. Панайтис меньше всего похож на человека, хоть единожды преступившего закон. Однако за время короткой поездки Скуфос успел мимолетно или чуть дольше пообщаться со многими людьми, и я видел, как он умеет резко перемениться в лице. В этот момент все, кому он что-либо предъявлял или же просто жестко напоминал, застывали, вспоминая о месте, куда попадают преступившие уже его законы люди, и которое считается в разы худшим, чем сама преисподняя. Так работает репутация, и подделать ее невозможно, как невозможно подделать знания или опыт. Такие люди никогда не угрожают непосредственным применением силы здесь и сейчас, равно как и не озвучивают другие угрозы. Однако сама интонация их голоса, равно как и репутация, располагают к быстрому пониманию собеседниками обозначенных проблем и готовности их устранять. Держу пари, у него имеется диплом вышки, допускаю, что весьма престижный, вплоть до кирпичиков, шести английских университетов из красного кирпича, или Лиги Плюща. Видали мы уже одного видного математика с дриллингом в руках против тучи папуасов. Одет Панайтис неброско, но стильно. Так любимые южанами бежевые чиносы, светлые пенни-лоферы, серая рубашка пола с крокодильчиком, тонкие наручные часы. Единственная статусная вещь, которую он демонстрирует, открытого типа поясная кобура с пистолетом Glock 17, единственным из австрийского семейства, который я могу отличить сразу, потому что только его и держал в руках. Как известно, смотрящие не предоставляют людям современное оружие, за исключением известных только операторам каналов неких особых случаев. Такие пистолеты попадают на платформу, чаще всего, вместе с владельцами, а это очень редкая ситуация. Наконец поездка подошла к концу. В улочке неподалеку от залитой щедрым манильским солнцем центральной площади капитан забрал у каких-то почтительных молодых людей с револьверами самый настоящий кэшбокс, сейф, чемодан черного цвета, сбросил с лица маску гангстера-интернационалиста и уже в машине сказал: «Земные дела закончены, возвращаемся к более приятным, речным. Едем в порт, Максим, скоро отход. Скажите, вы или ваши партнеры играете в шахматы?» Судя по размеру кэшбокса, проводы шефа прошли без багов. Хорошие у них проводы, и хорошие тут бандиты. Когда ты с верительными грамотами. Теплоход Киркира представляет собой небольшой грузопассажирский паром, сконструированный для стран Южной Америки. Это мелкосидящий тримаран с арочной надстройкой по центру. Наверху ходовой мостик, внизу сквозной проезд через надстройку от носовой аппарели к кормовой. Корпус сварен из стали спокойной плавки, надстройка из дюрали. Длина 25 метров, ширина 7-8, есть грузовая лебедка и кран на 300 кг, силовая установка, два надежных дизеля МАН по 300 лошадок на каждого. По течению Киркира идет на одном двигателе. Впрочем, судно может также экономично идти и против течения, потому что полной загрузки у команды не бывает. На палубе лежат все те же мешки и тюки, такое впечатление, что мы с перегрузкой везем их от самого Базеля. На пароме может разместиться пяток машин, подобных Ниве, или пара грузовиков, но других машин нет. Пассажирские места на палубе конструктивно расположены вдоль бортов, но почти все сиденья демонтированы. Теплоход этот гораздо шустрее старушки Савойи, впрочем, как и всех остальных пароходов, один из матросов обмолвился, что вверх они без особого напряжения идут на скорости 20 км в час. Экипаж Киркира невелик, старшего помощника на судне вообще нет, как и боцмана или штурмана. Есть вахтенные и палубные матросы, да механик-моторист. Последний всегда в больших противошумовых наушниках, имя его так и не всплыло, живет около дизелей, в машине, видели его один раз при отплытии. Этот невзрачный тип с недовольным видом что-то через силу проскрипел в ответ на приветствие, не снимая с лысой головы оранжевые нашлепки наушников, и тут же скрылся за железной дверью. Пулеметной турели я на борту не обнаружил, чему немало удивился. Какой бы ты ни был видный мафиоза, огневая мощь на таком судне обязана быть, ибо брони на шкуре гангстеров Господь при создании не предусмотрел. Как только теплоход отвалил от причала, попрощавшись с городом традиционным гудком, Скуфос Панайтис пригласил нас в рубку. «Господа русские, для начала я должен спросить, какое оружие имеется в экспедиции, и зафиксировать это в журнале. Второе, найдутся ли среди вас те, кто готов участвовать с оружием в руках в обороне судна и обеспечении общей безопасности в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Ожидаемая ситуация. Я уже предупредил начальницу Иадаттата, что мы не скрываем цели поездки, Турция, слишком много не врем и показываем капитану все оружие, за исключением дерринджеров, их светить вообще не нужно. Мы с Дина понимающе переглянулись и дружно закивали в ответ, дело, в общем-то, уже привычное. Для маленького экипажа Киркиры, судя висящему на стене шикарному пистолету Маусер С-96 с пристегнутой деревянной кобурой, Глоку рядом с ним и стоящей в углу рубки американской самозарядной винтовки М1 Гарант, тоже. Да уж у бандитов с делом организации обороны все в порядке. Не то, что у гражданских. Мы согласны, подобный опыт, увы, в ходе экспедиции уже накоплен. Ну а даме в таких делах участвовать не следует, за всех ответил я, решив больше никому не врать про свадебное путешествие имбецилов, решивших какого-то черта забраться в неведомые самому Господу края. Скуфос обрадовался. «Вижу я, старина Гирески не зря за вас поручился. Тогда попрошу расписаться о согласии вот в этих графах». «Хорошо. В случае огневого контакта каждый из вас получит по 3 золотых монеты вне зависимости от степени успешности отпора. Если будем живы», — пробухтил Дина и отвернулся. Но Екатерина дернула его за рукав. «Верно, мой мальчик, верно». Как-то беспечно отозвался капитан. «Но если после боя получим трофей, то они будут справедливо поделены среди тех, кто держал оружие в руках. Это правильно, тут уж или дудочка или кувшинчик, вспомнил я старую детскую сказку, а заодно и боязливых китайцев, вместо трофеев получивших презрение и плевок в спину. Хотите легкую работу и одновременно легких денег, не хитрите. По факту вы получите или то, или другое. У вас весьма интересный револьвер», заметил капитан, опять обращаясь к Дина. «Такой я вижу всего второй раз. Разрешите посмотреть?» Парень пожал плечами и протянул оружие. «Да, я не ошибся. Откуда он у вас?» Панайтис тщательно осматривал револьвер, глянув, в том числе, и на серийный номер. «Приобретен в оружейной лавке Манилы», ответил Дина, уже начиная удивляться. «Странно, странно». Панайтис бросил взгляд на Маузер, о чем-то задумался, а потом неожиданно добавил. «Дина, у меня есть предложение, которое может показаться вам интересным. Господа, побудьте здесь минутку, мне нужно заглянуть в свою каюту». Воспользовавшись паузой, мы закрутили головами, изучая необычную рубку речного парома, отлично оснащенную современными средствами навигации и связи, и с одобрительными комментариями оценивали открывающиеся с высоты виды на реку. Вернувшись, капитан положил рядом с пультом управления кожаную кобуру и вытащил из нее пистолет легко узнаваемых форм. «Скорее всего, мужчины знают, что это такое, поэтому я только напомню», тактично и несколько издалека начал Скуфос. «Легендарный германский Лугер П-08 или Лугер Парабеллум, самозарядный пистолет Георга Люгера под специально созданный для него патрон 9.19 мм, образец немецкой инженерной науки высочайшего уровня, высокая точность, удобная рукоять, легкий спуск и достаточная мощность для ближней дистанции. Мне его в свое время привезли из Берлина». Скуфос перевел дыхание, приподнял с поля тяжелый пластиковый пакет. «В придачу даю 2 запасных магазина и более 150 патронов в пачках, точно не считал. Этого хватит, чтобы освоить пистолет. Пострелять можно будет прямо с палубы по проплывающим веткам, я все покажу и подскажу. Мне остается лишь добавить любимую фразу торговцев с рынка Макати. Состояние нового, без следов износа, все работает. Вы уже поняли, мой юный друг, что я предлагаю вам обмен». От неожиданности Дина ничего не смог ему ответить, он лишь растерянно уставился на меня, ожидая от падры спасительной подсказки. Я настолько энергично закивал головой, что голова закружилась. Они ударили по рукам, после чего пистолеты перешли из рук в руки. Сынуля тут же решительно расстегнул поясной ремень, стянул свою кобуру и повесил новую. «Сейчас принесу патроны», — наконец вымолвил он. «Пострелять, конечно, не дашь», — безнадежно поинтересовался я с фальшивой надеждой в голосе, чтобы поддержать пацана. «Сперва из ружья научись стрелять. Вы приняли правильное решение, В настоящем деле Люгер гораздо эффективнее. Ну, а мне этот револьвер дорог, как память, крикнул вслед капитан, широко улыбнувшись. После этих слов Дина умчался, а Скуфас тут же обратился ко мне. Итальянец, осведомился он, наполовину славянин. Что ж, ему можно только позавидовать. Опасный коктейль. Ладно, давайте закончим вводную часть. Режим на судне очень простой. Вы не сможете попасть в места, в которые не следует попадать, потому что все они здесь, на палубе рубки. Гальюн заметен даже отсюда, не перепутайте, а дверь с левой стороны ведет в маленькую кают-компанию и на камбуз. Еду обычно готовят матросы, но я буду благодарен, если на время рейса этим частично займетесь вы, и не во имя справедливости или в счет оплаты. Признаюсь, хочется разнообразия, стряпня экипажа надела даже самим поварам. С удовольствием возьмусь за дело, пообещала Екатерина. Дина мне поможет. Отличный вариант, я уже жду с нетерпением. Итак, о режиме. В машинное отделение вы в принципе не попадете, наш механик скорее выбросится за борт, чем пустит в свои чертоги постороннего. Сам его боюсь. Ну, а мы тем более, откликнулся я, попросить, в свою очередь, разрешение повертеть в руках маузер. Давно хотел подержать эту штуку в руках, не попросил, что-то меня остановило. Из приятного, на борту Киркира имеется душ, он оборудован в арке, и вы можете пользоваться им в любое время. Из неприятного, есть и такое, на борту всего две двухместные каюты, но в одной располагаются матросы. Как вариант, я могу предложить посменный. Не напрягайтесь, я буду спать в салоне Нивы, решительно объявил только что вернувшийся Дина, заставив всех обернуться. А что, там вполне удобно, пока не вымахал под 2 метра ростом. Заодно подежурю ночью, так даже интересней. В общем, я пошел раскладывать сиденья. Он с независимым видом человека, самостоятельно принимающего все решения, удалился, а капитан одобрительно покачал головой. Очень перспективный молодой человек, очень, уже совсем другой, какой-то задумчивой интонацией тихо произнес Панайтис, и эти слова меня изрядно насторожили. Такой волчара быстро может задурить парню голову, работа с кадрами, так это называется. Надолго оставлять их вместе нельзя, надо бы предупредить сынулю, чтобы не изливал перед ним душу. Опять Екатерина Матвеевна решила проблему досуга раньше всех, вытащила из багажника мольберт на выдвижном штативе, долго искала подходящее местечко, и наконец-то, устроилась. Не забыв, конечно, надеть творческую униформу. И тут же капитан нацепил на голову парадную фуражку, а матросы начали ходить по своим матросским делам медленнее, с важным видом и характерной раскачкой ветеранов флота, чего раньше не наблюдалось. И даже Киркира подобралась, пошла ровнее и бодрее. Хотя куда уж бодрее. Под двумя водометами гангстерский тримаран с малой осадкой прет против течения так, как ни одно настоящее судно на реке. Каким-то образом, заметив перемены в атмосфере на судне, из дверей вылез моторист. Оценив ситуацию, он в очередной раз что-то проскрипел и скрылся в чреве машины. Недолго матросики шастали мимо художественного процесса. Вскоре парни уже стояли возле художницы, а та им что-то коротко говорила, но больше слушала, то и дело поддакивая. Когда же я решил подойти, она тут сделала знак глазами. Не спугни, понятно. Скоро Екатерина Матвеевна умело и незаметно выудит у них что-нибудь о тайных делишках экипажа, чтобы когда-нибудь учитывать это в своих планах. Прислушался. Матросы заливались соловьями, вот кто будет ей на камбузе помогать. Ох, ребятки, Скуфас, как пить дать, задаст вам ремня. Из громкоговорителей громкой связи лилась мелодия битловской песни. Десмонт на базаре грузчиком пахал, Молли же певичкою была. Десмонт ей сказал: «Я на тебя запал», и Молли сразу парню руку подала. «Облади, облада, наша жизнь, река, наша жизнь рекой течет». Селезнева закончила трудиться над картиной и ушла на камбуз, откуда вскоре начали доноситься первые ароматы. Дина, быстро устав ей помогать, отпросился повторить задание по физике в Ниву, где до сих пор лежит плашмя, слушая музыку. И не факт, что с учебником в руках. Учебниками мы разжились в Шанхае, получив ценное наследство уехавшего в университет племянника консула. В моей зоне ответственности физмат и химия, а Селезнева отвечает за русский язык с литературой, биологию, краеведение и культуроведение. Проинспектировав всех, я вышел на палубу, постоял, подставляя лицо ветру с брызгами воды, посмотрел на сходящиеся в перспективе берега, затем прошел на нос. Ландшафт поменялся как-то неожиданно, резко, словно по земле была прочерчена невидимая разделительная линия. Вроде бы только что по берегам стояли рощицы и отдельные невысокие деревья, и вдруг пустыня. Самая настоящая, с желтым песком и барханами. Лишь две яркие каймы зелени тянутся вдоль берегов возле уреза воды. Поначалу было даже интересно, но уже через 10 километров пути картинка надоела, глазу ни за что зацепиться. Одновременно со сменой природного ландшафта исчезли и всякие признаки цивилизации. Выше Манилы по течению на том же берегу расположена парочка деревень, а вот дальше, лишь хлипкие на вид домишки промысловиков, которые я по привычке называю избами. С началом участка пустыни, который тянется к востоку более чем на сотню километров, избы с берегов словно жарким самумом сдуло. Ни единой. Не заходят сюда люди, неуютно им здесь. Песня закончилась, в динамиках послышали два громких щелчка. Я поднял голову и посмотрел на рубку, Скуфа Спанайтис призывно махал рукой. ХММ, капитан тоже не жалует пустоши, что сухопутные, что речные. Скука в пути, обычное состояние в любом дальнем плавании, ведь природа-матушка никого постоянно развлекать видами не собирается. Сами-сами, товарищи, давайте как в песенке. Антыф йоу ван цаме фун, таки обладиблада. В прохладе рубки я сразу размяк, присев на предложенный стул, и поинтересовался. Похоже, кроме вас среди этой безжизненной пустыни никого не бывает, я пока не увидел на реке ни единой лодчонки. Почти так, Макс, хотя некоторые все-таки здесь бывают, а кое-кто изредка плавает в Канберру, охотно поддержал беседу капитан. Но пустыня здесь ни при чем, все дело в ресурсе, который может предоставить людям конкретное место. В этих песках близ берегов нет ничего, что нельзя было бы найти рядом с городом. Шанхай ловит рыбу в районе впадения Ганга, подтвердил я, а жители Манилы ставят сети на горной речке Пасигу, она впадает в Ганг восточнее города, подхватил Скуфас. Городской совет давно запретил ставить на ее берегах жилье и организовывать любой бизнес, поэтому вода в ней идеально чистая. Да и много ли рыбы нужно для такого населения, а как же деревни? Национальные особенности, это раз, Панайтис начал разгибать пальцы в счете. Непримиримость с любой властью, свободолюбие, сектантство или другие религиозные факторы, наконец, нездоровые преступные склонности, вплоть до психических отклонений, как у некоторых островитян. Необычно было слышать из уст матерого мафиоза рассуждения о преступных склонностях селян, но я, конечно же, благоразумно промолчал. Но и автономные сообщества учитывают конъюнктуру рынка. Рыбу ловят особенную, редкую, или креветок. Собирают, выращивают или производят на продажу только то, что по тем или иным причинам не растет на полях и не производится в Маниле. Создают уникальный или редкий ресурс. Черт возьми, а ты-то что делаешь на этой реке, опиум и анаша, подумал я. Кроме того, нормальному освоению и развитию новых территорий мешает нехватка подходящего транспорта. Моя Киркира, единственное подобное судно на двух реках, способное доставлять большое количество груза с высокой скоростью. Но в открытое море я выйти не могу, с видимым сожалением признался капитан, не забывая поглядывать на мониторы, где проплывали очерченные радаром и эхолотом берега и дно реки. Киркире недоступно даже каботажное плавание, морская волна не для тримарана. Была у властей Берна отличная посудина, малый морской сейнер, но они там, в замке, оказались полными идиотами, решив держать единственного шкипера на коротком поводке, вместо того, чтобы хорошо кормить и дать выгулиться. И что из этого вышло? Мой старый приятель Юли Маурер удрал вместе с красавцем Клевером. Подождите, а как же две самоходные баржи? Они способны перевести железнодорожный состав, решил поспорить я. Могли бы, с поправкой согласился Скуфас, имея на борту стоковые дизеля. Но с кустарной паровой машиной у судна не будет ни скорости, ни надежности. Они же постоянно стоят на ремонтах. У Савои ваш рейс был вторым, у Гириски есть еще 3-4 попытки и опять поломка. Почему же тогда их вообще выпускают в рейсы, дают лицензию на перевозки? Это политика, Максим, серьезно ответил Панайтис. Даже если рейсы убыточны, нормальное государство будет их сохранять, дотировать, опасаясь потери авторитета и влияния на жизнь соседей. Сейчас процесс раздела сфер влияния еще не так заметен, да и не всем понятен. Однако наступит время, когда численность анклавов начнет расти взрывными темпами. Упустишь сегодня, потеряешь все завтрашние перспективы. Берн уже совершал политическую ошибку, пытаясь замкнуться, и повторять ее селекты швейцарцев не собираются. В общем, пока что людям банально ни на чем осваивать новые земли и искать новые ресурсы. Но как же тогда на Земле человечество осваивало новые регионы и целые материки? Без дизеля и скоростных судов, уважаемый Скуфос, что-то тут не сходится. Сходится, отмахнулся он. Неторопливость любых странствий полностью компенсировалась достаточностью населения, его умелых рук и выносливых ног. Экспедицию легко могли отправить на край света лет на 10, выключив ее состав из созидательного процесса. Погибли, не страшно, отправляли следующих, и так до получения результата и полной ясности перспектив. Но ни одно из современных правительств еще очень долго не будет иметь возможности поступать так же. Вот почему так важна оперативность и эффективность транспорта. Но есть же альтернативные решения, большие лодки и катера, такие, как надувные зодиаки в Шанхае, возразил я. Ерунда. Это либо военные лодки морских котиков, либо дорогие игрушки немногочисленной золотой молодежи, быстрые, верткие, но для дальних рейсов не приспособленные. Топливо они жрут, почти как моя Киркира, но жрут слишком быстро. Я слышал, что у них грузоподъемность 2 тонны. Вы считаете, что это много? Вычитайте вес экипажа со всем снаряжением, топливо в большом количестве, провиант. И что останется для коммерческого груза? Получается, что весь флот уже обнаружен, поделенный задействован. Не совсем так. Людям регулярно что-то подбрасывают. Вот только частенько подбрасывают негодные, неподходящие, что только доказывает внеземное происхождение правителей. Боюсь, не совсем вас понял. Я приведу пример. Один непоседливый чудак не так давно обнаружил на побережье океана выброшенный на берег британский гоночный катер Цемарини Бладирунир без следов пребывания на нем пассажиров. Скорее всего, посудину где-то сорвало с привязи, либо же хороший шторм взломал какой-то водный склад повелителей. С большими сложностями и приключениями он доставил находку в Манилу. Начали разбираться. Вы видели этот катер? Конечно, на причале в первые дни полгорода зевак собиралось. Эта дурацкая ракета длиной почти в 12 метров умеет разгоняться до 80 узлов. 80, Макс, вы это слышите? Начал раздражаться Панайтис. Сухой вес чудовища, 2,5 тонны, минимальный вариант двигателей от производителя, 2 шестицилиндровых подвесных мотора Мерцура Верада, каждой мощностью в 300 лошадиных сил. Это в 1,5 раза больше, чем у моей Киркиры. И расход бензина 50 литров в час у каждого. Все оборудование занимает больше половины корпуса, а грузового трюма практически нет. На баке все оборудовано для безделья и пьянки человек 5. В общем, абсолютно бесполезная лодка, которую людям подбросили вместо нормального теплохода. И что же с ней сделал владелец? А, обычная история, он беспечно махнул рукой. Слышал, что хозяин выбросил все потроха, срезал почти всю палубу, поставил на дно крепкие грузовые паёлы и соорудил из гоночного глиссера обычную водоизмещающую лоханку со средненьким подвесным мотором. Где-то на притоках работает. В беседе возникла пауза, но тут я вспомнил оброненные собеседником в начале разговора слова и снова взбаламутил атмосферу капитанской рубки. «Господин Панайтис, вы сказали, что здесь кто-то живет, я не ослышался». Он ухмыльнулся и хитро, даже с гордостью, словно рассказывая об особо ценной достопримечательности, произнес: «Будет вам одна странная деревенька, расположенная по правому берегу, стоит на стрелке с какой-то речушкой. Что же в ней странного?» Заинтересовался я. Ее обитатели. Среди островитян тоже встречаются сущие дикари, но благо цивилизации они все-таки любят. Эти же очень замкнуты, отгорожены и злы. Никого к себе не ждут и никогда в Маниле не показываются. Соответственно, и возле бешеной деревеньки никто не останавливается, кому нужны дорожные неприятности. Мы даже не знаем, что это за народ. Вообще ни с кем не общаются. Изредка женщины племени приезжают в Канберру, выменивают там что-то по мелочи. Но и австралийцы о них ничего толком не могут сообщить. Да вы сами скоро их увидите. Скуфос, отличный рассказчик, с готовностью отвечал на мои расспросы. Я же с большим интересом слушал его живописные повествования и словно переносился во времена далекого енисейского детства, когда отец возвращался из тайги после очередного полевого сезона в ореоле отважного авантюриста, на свой страх и риск отправившегося на край света. Нападение таежных язычников, козни сумасшедших отшельников и беглых зэков, огромные лохматые медведи, взбесившиеся лоси, коварные росомахи и беспощадные волчьи стаи, непредсказуемые местные проводники, неведомые тунгусские и юкагирские духи, из верхних и нижних миров руководящие стихиями и поступками людей. Сейчас те отцовские истории открывались для меня по-новому. Слушая прожженного авантюриста и капитана, я понимал, что папа многое не договаривал, утаивал детали и смягчал подробности. Приключения в диких краях платформы 5 оказались куда более кровавыми и трагическими, чем его адаптированные рассказы прыщавому подростку. А подросток мог лишь мечтать, но он и не думал всерьез готовиться к тому, что когда-то и сам попадет в такую среду, где первобытность и современность, воспоминания и реальность, личные истории и общие заблуждения соединились посреди затерянной в лесах и пустынях реки в ядерный коктейль, где пласты материков, цивилизации и национальности вошли друг в друга случайным образом, собравшись на выделенном им смотрящими пятачке платформы 5. Обед удался на славу. Селезневу все справедливо засыпали комплиментами, под серебряный дождь которых наивно попытался подлезть бессовестно шланговавший во время готовки Дина, за что получил приказ перемыть всю посуду. После обильной трапезы и короткого отдыха для всех, кроме незадачливого мойщика, капитан приставил к штурвалу вахтенного матроса, подозвал к себе Дина и отправился вместе с пацаном к носовой аппарели выполнять обещанное. Началась шумная и азартная охота из вновь обретенного пистолета на проплывающие мимо ветки и страшненького вида коряги. К моему огромному удивлению, к стрелкам вскоре присоединилась пацифистка Екатерина Матвеевна, чему чертов капитан-контрабандист только обрадовался. На скорую руку обучив большую часть дипкорпуса стрельбе из люгера, Панайтис решил не жечь чужие патроны и притащил свой глок вместе с изрядным боезапасом. И началось. Никогда здешние безлюдные пески не слышали подобной канонады. В какой-то момент мне, признаюсь, стало завидно, и я начал перетекать поближе к гоп-компании. Однако же напроситься на урок не решился, остановленный дурацкими мыслями типа «не пристало тебе, Арясине, с детворой в войнушку». «Максим, мне нужен точно такой же пистолет», — решительно заявила опасно возбужденная котя. «Глок-17», — подсказал Дина. «Да-да, он легкий, из него удобно и совсем не страшно стрелять. Кто ты такой, Горного, чтобы спорить с полномочным послом и своим прямым начальником? Будем искать», — озадаченно пробормотал я. «Какие же они переменчивые. Тихий час, неспешное пробуждение, легкая разминка, приятное безделье, вкусный ужин». Похоже, жизнь удалась. Жара спала, вода в реке потемнела и засеребрилась, пески пустыни покраснели, все стало контрастнее и ярче. Глаза мои уже научились замечать живое в узкой полосе зарослей. Птиц, мышей, ящериц и змей. Селезнева сидела впереди, положив ноги на остывающий поручень борта, смотрела через темные очки в сторону и о чем-то думала. «Вам здесь удобно сидеть, мадам?» – мягко поинтересовался я, услышав голос за спиной. Екатерина инстинктивно подобрала ноги и обернулась. В руке я держал металлический кувшин с белым вином и пластиковые стаканы. «Разрешите?» Екатерина Матвеевна безнадежно указала рукой на соседнее сиденье. «Садись, Максим. Я уже в том возрасте, когда глупо отвергать мужчину, подошедшего к тебе с бокалом вина. Да будет тебе, котя. Ты прекрасно выглядишь. Каждый матрос это повторит». Она отпила сразу половину и протянула стаканчик мне. «Ах, Макс, ты просто не знаешь, что руководящая должность способна состарить человека минимум в полтора раза. Да шут с ним. К чему привели твои размышления относительно личности и загадочных целей Скуфоса Панайтиса?» «Ни к чему толковому», — честно ответил я, подливая вино из кувшина в бокады обоим. «Ясен пень, поначалу у меня все сводилось к банальной наркоте, хотя можно было бы и сразу сообразить, что дело тут вовсе не в дуре. Вот и я прокололась», — призналась Селезнева. «Но каков типаж? Гангстер, крестный отец, известная всему региону зловещая репутация. А если хорошо подумать, то сколько нужно наркоты той же Маниле? Одного пакета хватит, чтобы весь город уснул вечным сном. Ну, не весь. В любом случае, ради такого груза не гоняют за сотни километров уникальное дорогущее судно с огромными возможностями, когда на все про все хватит и хорошего катера с двумя пассажирами. Уверен, что вокруг Манилы и без того достаточно плантаций», — добавил я, — «как и вокруг Шанхая». Усмехнулась швейцарская русалка, сладко потягиваясь и заставляя меня думать отнюдь не о работе. «Причем все плантации раздаются по бандитской лицензии со строгим учетом». «Да-да, у бандосов вообще с порядком все хорошо», — подтвердил я. Но скажи, Макс, что такого дефицитного можно привезти австралийцам из Манилы в 27 джутовых мешках? Ты посчитала? Системный анализ, кивнула Екатерина Матвеевна. В общем, пока что ничего не понятно. Наблюдаем дальше. Ночь вступила в свои права. Краски исчезли, берега скрылись во мраке, а впереди судно тянулся вдаль слегка изгибающийся влево черный канал. Знаешь, мне целый день хотелось увидеть на большом волнистом бархане силуэт верблюда. Неважно, бактриана или драмадера, а попадались только здоровенные смеющиеся ящерицы. Ой, ладно, пошли спать, Максим. Наш Дина уже третий сон видит. Завтра будет новый день с новыми загадками. В тесной двухместной каюте Селезнева сразу закрепила за собой нижнее место. Я не собираюсь сверкать перед тобой голыми ляжками. Нет-нет, это красивые ляжки красивой, но все-таки начальницы. Парировал я, собираясь карабкаться наверх. Корпоративная этика, дипломатическая мораль и все такое. Между прочим, мог бы и промолчать. Неожиданно надулась русалка. Лезь, давай, и не храпи там. Глава 16. На борту пиратской посудины. Проснувшись позднее всех, я поплелся сначала в кают-компанию, а потом и на камбуз, где обнаружил, что никто, вот ведь безобразие, не удосужился сварить мне горячий кофе. И даже глотка холодного несладкого напитка не нашлось в большущей медной джезве. Выбравшись на палубу далеко не в самом лучшем настроении, я увидел бодрого и веселого адаптата, торопливо идущего ко мне с дымящейся кружкой в руке. «Да неужели? Хорошо, что ты проснулся, падре, кофе уже начал остывать», — сообщил он. «Ты ж моя зая, спаситель!» Умилился я на русском, уже традиционно чмокнув заботливого сынулю в темя. «Не парься, все ништяк, батек», — откликнулся тот с отличным пермским акцентом в голосе. «Чего?» — натурально обалдел я, плюхнувшись на скамью возле входа в кают-компанию. «Это где ж ты таких словечек нахватался, сыночка, батек, хех?» Катрин научила на уроке, гордо ответил парень. «Так говорят ее студенты в колледже, это русский молодежный арго. Я в тренде, батек». «Ну да, разве Екатерина Матвеевна научит плохому? Кстати, где она сейчас?» Дина качнул головой в сторону рубки. «Играет в шахматы с капитаном, у нас турнир на троих. И как успехи?» «Два проигрыша. Мадам хорошо играет. Сейчас она обыграет мистера Скуфоса, и Унната Мафиоса выбросит нас за борт на корм крокодилам. Считаешь, что нужно спасать ситуацию? Она справится. Падре, я давно хотел тебя просить, а мы оформим мое усыновление законно?» Неожиданно переменил он тему. «Катрин ведь может сама выписать нужные документы. Слышал, что посольство или консульство имеют право записать имя новорожденного и развести супругов. У них даже особая печать есть. Какой же я остолоп. Все шуточки шутите, Максим Валентинович? Ну конечно же, мальчишке хочется, чтобы все было по-настоящему, по-взрослому, законно, на бумаге с гербовыми печатями. Так, а есть у Селезневой такая печать? Да плевать, закажу при первой же возможности. Пошли выяснять прямо сейчас», — скомандовал я, резко вставая. «Попутно спасем Катрин от внезапного и необъяснимого падения за борт. Фу, она проиграла. Либо это тоже была дипломатия». Скуфос сидел с довольным видом возле пульта управления судном и что-то напевал себе под нос, глядя, как она собирает фигуры и убирает доску на полку. Выслушав наши сдиноторопливые и несколько сумбурные наезды, Екатерина Матвеевна, еще не вполне опомнившаяся после великого разгрома на Ганге, сначала оторопела от напора, потом задумалась. «Ты не ошибся, Бернадина. Сотрудники дипломатической миссии действительно имеют право регистрировать любые акты гражданского состояния подданных своей страны. Но юридически это возможно делать только на территории государства, которое они представляют, то есть на суверенной территории посольства. Получается, что если мы хотим сделать все законно, чтобы никто потом не смог нас упрекнуть или в чем-то усомниться, придется подождать, пока мы не попадем на такую территорию. Дина, ну же, не расстраивайся. Мы ведь едем в Стамбул, там что-нибудь придумаем». Но молодость не умеет ждать и не хочет обманываться. На бедного Дина было страшно смотреть. Я тоже растерялся, хотя все, что только что сообщила Екатерина, выглядело совершенно логичным. «Стоп, господа!» — неожиданно рыкнул Панайтис. «К черту Турции уж! Вы забыли о старине Скуфосе». Он хитро обвел нас взглядом и продолжил. «В соответствии со всеми нормами и законами по морскому праву, капитан корабля во время долгого плавания имеет единоличную власть, ответственность и отчасти юридическую автономию. То, что не может сейчас сделать Кэт, могу сделать я, и все будет законно в любой точке мира, уверяю вас. Я даже роды могу принять и дать имя новорожденному, выписав соответствующий документ. Капитанам не просто разрешается, от них фактически требуется регистрация подобных важных событий на судне в официальном документе, которым является мой судовой журнал. Он хлопнул ладонью по увесистому талмуду, а затем приподнял его. Да, читал о таких случаях, вспомнил я. Капитан может все, даже зарегистрировать брак между Максом и Кэт, похвастался Панайтис. Никому не надо, мы с Дина вопросительно посмотрели на притихшую Екатерину. Что вы на меня так смотрите, какой еще брак? А, тьфу ты, все так и есть, капитан действительно обладает таким правом, торопливо подтвердила она. Позже на этом основании будет выдан документ государственной регистрации. Отлично. Катрин, вы знаете, как оформляется справка? У меня есть бланки. Пожала плечиками русалка. Все складывается как нельзя лучше. Вскричал Панайтис, тут же начав отдавать распоряжения направо и налево. Мы направляемся в кают-компанию. Там будет удобней. Дина, приведи в рубку любого из матросов. Катрин, срочно несите туда два бланка на случай, если один испортим. Вы, Макс, достаньте из сундука в коридоре бутылку шампанского, а я возьму печать. Так, где она? Будь я проклят. Где моя печать? Восклицательные и вопросительные знаки. А, вот она. Все происходило очень бурно. Слов было сказано много, но главными были такие. Согласен ли ты, Бернадина Риччи, отныне носить фамилию приемного отца твоего Горного? Апокалиптическим голосом вопросил капитан. Согласен. С жутким волнением выдохнул мой сын. Минут через 40 процедура была закончена и оформлена, причем один заполненный бланк Скуфас взял себе для отчетности. На палубу все вышли с чувством хорошо выполненного дела большой социальной значимости. Дина Горного, звучит, одобрительно кивнул головой капитан. Если вы, мой юный друг, когда-нибудь решите стать достойным мафиоза, то такое сочетание вам очень пригодится, попомните мои слова. Как пригодится и подпись уважаемого Скуфаса Панайтиса в документе? Нет, все-таки это бандитское судно, хоть ты тресни, бандитское. Плавание продолжалось спокойно. Панайтис к всеобщей радости сообщил, что скоро надоевшие барханы Великой пустыни останутся за кормой, а пресловутая бешеная деревня, по его расчетам, покажется впереди примерно через пару часов хода. А пока можно было и поболтать. Макс, за шахматами мадам Селезнева рассказывала мне о замке Россия. Боже, как же это далеко, и о Русском Союзе. Признаюсь, во многое даже сложно поверить, однако разговор больше касался общих сторон жизни. Мне же интересно было бы узнать об успехах в производстве, в промышленности. Это правда, что у вас работает настоящий механический завод? Вопрос озадачил. Как-то непросто было в самый разгар авантюрной экспедиции по неведомым землям переключиться на производственную тему с графиками ТОИТР, заявочной компанией, развитием движения рационализаторов и изобретателей, защитой планов и последующей корректировкой их в техотделе. Бывший сменный мастер Горного перевел дух. А надо ли? Кира хотела что-то сказать, но в последнюю секунду удержалась. Даже и не знаю, с чего начать. Как-то неожиданно, Скуфас. Ну, цехи работают, завод развивается, идет укрупнение, строительство новых переделов. В прошлом году завершена вторая модернизация нашего первого прокатного стана. В народе его называют Демидовским. Смонтирован блюминг. Селезнева сухо кашлянула. Это такой прокатный стан для обжатия поступающих из литейного цеха блюмов и слябов, тяжелых слитков, в плоские заготовки. Постоянно расширяется ассортимент проката. Недавно бригадой Коркина был освоен выпуск листового железа, занудил я. С профнастилом пока что есть организационные сложности. Нужна дополнительная территория, кого-то придется отселять. Подождите, Макс. Капитан вскочил со стула. Вы хотите сказать, что можете возводить металлоконструкции из собственного материала? Уже можем. Для этого построен цех металлоконструкций. Повел я плечами. А сырье, я и говорю, получаем с литейного цеха. Начинали с примитивных тигелей, потом построили доменную печь. Производство отливок и проката существенно разгружает канал поставки. На плите оказывается все меньше массивных деталей. Тут целая программа замещения работает. Литье пока что несложное, в обычные опоки, но ребята в литейном осваивают точное литье под давлением и по выплавляемым моделям. Конечно, нынешнее производство достаточно простое, может, даже примитивное, по технологиям начала прошлого века. Как правило, все упирается в энергетику. К печам взвешенной плавки, как и к печам Ванюкова, мы придем не скоро. О газоснабжении только мечтаем, хотя планы имеются. Черт побери, я, словно читаю фантастическую книгу, и уже не спрашиваю, где и как вы добываете железную руду, на чем ее транспортируете, потрясенно произнес капитан, ровно идущий по центру реки Киркиры. Не только железную, геологи работают. Технику помаленьку делаем сами, не без ошибок. Если раньше автомастерские собирали только багги, то теперь освоили выпуск собственных легких грузовиков. Ну как, совсем легких, 1,5 тонны грузоподъемностью, по старым советским чертежам. Я уже говорил, что мне сложно во все это поверить. На всякий случай спросил Скуфас. У нас тоже многие не верили, шутили. Зачем у нас в деревне слябинг на дысь поставлен на гумне, когда из шаржавеет блюминг, в коровьем по уши дерьме, последнюю часть я все равно не смог бы перевести и машинально произнес по-русски. Блюминг слябинг, красиво, как название фильма ужасов. Тихо заметила из угла Дина. «Максим, ты что такое говоришь?» Возмутилась Екатерина Матвеевна и тут же пояснила для Панайтиса. «Это труднопереводимая игра слов, скуфос, краски устной русской речи. Да-да, кажется, я понял. Максим, похоже, вы там работали, я же инженер-механик. Одно время работал в цеху сменным мастером, затем инженером ОТК, потом в техотделе. Даже читал лекции студентам политехнического колледжа на практике». Похвастался я еще и педагогическим опытом. Колледж, святитель Спиридон Тримифунский, у этих русских есть свой политехнический колледж, вскричал Скуфас, и работает уже не первый год, заметьте. Так, кто там у нас? Механики, электромеханики, электрики, сварщики, монтажники, наладчики оборудования. Может, в последнее время еще добавили специальностей. Увы, я потерял картинку. Так вы дойдете и до собственного Кембриджа и Массачусетса. Я строго покачал перед носом пальцем и поморщился, прерывая ошарашенного гангстера. Вот если бы вы сами посмотрели, что такое русский промышленный район. Сложно объяснять, не показав всю картину, Скуфас. Уверяю, такого нет ни в одном анклаве платформы, а я много где бывал. Кстати, о Кембриджах. Мы предпочитаем проводить аналогии, например, с университетом имени Баумана, который на Земле готовит инженеров для самых передовых и высокотехнологичных отраслей науки и техники, занимая лидирующее место в Ассоциации технических университетов России. Ну, а РГУ, Российском государственном университете, вам гораздо лучше расскажет мадам Селезнева, она, между прочим, там до последнего времени преподавала. Бедный Панайтис что-то промычал и стукнул себя рукой по голове. «Ты уверена, что все это стоило рассказывать?» Шепотом спросил я. Екатерина молча пожала плечами, наблюдая за капитаном. А тот также молча подошел к прямоугольному шкафчику и нажал потайную кнопку. Дверца плавно опустилась. В прямоугольной подсвеченной нише открылся крошечный бар, наполненный дорогими крепкими напитками и разнообразными бокалами. Сложно было определить, какие эмоции одолевают его. Скуфас постоял несколько секунд, подумал и вытащил оттуда покрытую инеем бутылку односолодового шотландского виски. Затем ткнул пальцем куда-то в глубину бара, и тут же послышался волшебный звон высыпающихся в стекло кусочков льда. «Моя греческая кровь слишком горяча, чтобы я мог остудить ее без проверенного седативного средства, оказывающего успокаивающее действие на мою нервную систему». Он жестом предложил присоединиться к лечению народным способом, на что Селезнева энергично замотала головой, показывая плохой пример подчиненному, а вот я благосклонно кивнул, и немедленно получил в руки бутылку и шот, широкий низкий стакан с толстым дном. Это дело, ну вас к лешему, Екатерина Матвеевна, у меня тоже нервы ни к черту с этим вашим вечно кислым шампанским. Вскоре Селезнева начала разгоняться в своем рассказе, поведав несколько успокоившемуся Панайтису о том, какие кафедры и специальности существуют на технологическом факультете, а какие на гуманитарном. Капитан уже не удивился наличию в программе РГУ геологии, черной цветной металлургии, растрогался из-за машиностроения и кораблестроения, одобрительным кивком отметил энергетику и электроснабжение, поднял брови, услышав о фундаментальной и прикладной химии. Вполуха воспринял агрономию и животноводство, и не поверил в то, что русских по непонятной причине до сих пор интересует компьютерная инженерия. «Госпожа Катрин, а что именно вы преподаете?» поинтересовался Скуфас. Екатерина сжато рассказала о курсах юриспруденции, обществоведения и госуправления, но Панайтис тут же задал следующий вопрос: а как же рисование, музыка, танец? Этим университет не занимается, несколько смутилась Селезнева. Пока что в консерваториях нет необходимости, а преподавателей всегда не хватает. Впрочем, это касается вообще всех специальностей, и я сама работала с совмещением. Все так работали, как Карлы, буркнул я, но у нас есть отличный колледж искусств. Теоретики, духовые инструменты, струнные, ударные, инструменты народного оркестра, а также изобразительные искусства, живопись, рисунок, лепка. Выпускники получают дипломы государственного образца по специальностям артист, оформитель и обязательно педагог. С этого момента сугубо эмоциональный, я бы даже сказал, праздный интерес Панайтиса неожиданно сменился на деловой. Можно поподробней, кто обучается в этих заведениях, какой порядок? Обучаться могут сдавшие вступительные экзамены. В общем-то, требования к абитуриентам по понятным причинам щадящие. Кроме того, есть курсы подготовки. Что еще? Граждане или дети граждан России и Германии, учредителей вуза и трех лицеев, учатся бесплатно, получают стипендию. Не торопитесь так, дорогая Кэт. Вы сказали, трех лицеев? Ну да, есть же еще медицинский лицей. У нас он, как и политехнический, называется техникумом. То есть два техникума и один колледж. Я понял, прошу вас, продолжайте. Есть льготники, это французы и египтяне, а дети других государств поступают на общих основаниях с полной оплатой. Однако правительство Дели, например, спонсирует обучение некоторых студентов. Капитан встал и несколько раз голодным леопардом прошелся по рубке, сразу ставшей крошечной и тесной. Что-то бормоча под нос, он сел за пульт управления, идущий по стремнине Киркира, и немного поправил курс. Наконец, спросил с какой-то опаской: правильно ли я понимаю, что мне можно отправить к вам на обучение в Россию старшего сына и дочь? Конечно, уверенно ответил я. Иностранцев на факультетах всегда хватает. ХММ, но где будут жить мои дети в чужом городе? Скуфас, извините меня, но сейчас вы сами рассуждаете, как ребенок. Это же серьезный университет, колледж, нормальные техникумы. Построен студенческий городок, кампус по-вашему. Все комплексно предусмотрено. Питание, спорт, досуг, культура, танцы, рок-группа и джаз-банд. У нас работают два театра. Драматический в замке и молодежный театр эстрады у студентов. Там даже футбольное поле есть. Студенческая жизнь. Первые выпускники техникума плакали, когда расставались. Клялись носить клановые перстни алма-матер вечно. Теперь письма друг другу пишут, в гости ездит. Так что, думаю, у вас найдутся на это деньги. Деньги, заорал мафиоза. К черту деньги. Песок, пыль. Мне никаких денег не жалко для своих детей. Любые деньги за хорошее образование. Струнные инструменты для дочери и прикладная химия для старшего. Проклятие, вы уедете, но что мне делать дальше? Мы с Селезневой помолчали, размышляя, а потом Екатерина Матвеевна предложила: давайте я напишу письмо Валерию Валерьевичу Стогову, нашему консулу в Шанхае, который совсем недавно отправил в РГУ любимого племянника. Он подскажет вам, что и как. Не знаю, учебный год уже начался или нет. Точно, Стогов хороший человек, воскликнул я. Сам принимал у него на сопровождении двух местных ребят, которым он помог подать документы. Это наилучший вариант, и это Шанхай, не проблема для быстрой Киркиры. Я ваш должник, самым серьезным голосом произнес Панайтис. Вы себе не представляете, какой это крутой поворот в жизни моей семьи, какую проблему с вашей помощью я смогу решить. Только умоляю, дорогая, милая Катрин, давайте напишем это бесценное письмо прямо сейчас. Катя согласно кивнула, капитан куда-то убежал. Буду на палубе, предупредил я. Пусть контора пишет. А вот ты, Горного, увлеченно рекламируя образовательную систему России, не совершаешь ли ошибку? Вместо того, чтобы отправить сына учиться, тянешь его в неведомые дали. Это правильно? Облокотившись на отполированный деревянный поручень крыла мостика, я несколько раз затянулся сигарой, приводя мысли и эмоции в порядок. Нет, сейчас у меня есть задача поважнее образования чада. Сначала нам нужно стать настоящей семьей, и никакой педагог здесь делу не поможет. Пустыня особым образом влияет на климат региона. Время года не играет особой роли при отправке в дальний путь, так как температура здесь держится в пределах 25, 30 градусов круглогодично. Однако в период дождей, который длится с декабря по май, вода постепенно поднимается более, чем на 6 метров выше обычного уровня. Ганг выходит из берегов, заливая огромные земли и превращая некоторые районы в сплошные топи, по которым становится невозможно передвигаться. Пешком увязнешь, на лодке сядешь на мель. К июню вода начинает спадать, а в конце октября ее уровень достигает минимума. Отправка нашей экспедиции совпала с периодом, когда величественная река со всеми притоками держится более или менее в берегах. Течение в Ганге все еще довольно медленное, так как уклон русла невелик, что весьма удобно для навигации. Преобладающие ветры здесь юго-западные, и до Манилы парусные суда поднимаются довольно быстро, а обратно идут вниз по течению. Что же касается Киркиры, то ход ее практически не зависит от скорости течения ленивой реки. Тримаран идет так, словно это не великий Ганг, а деревенский пруд со стоячей водой. «Скоро деревня!» — крикнул сверху капитан. «Я пойду ближе к правому берегу и сбавлю ход. У вас будет возможность рассмотреть все в деталях». Пустыня закончилась так же внезапно и резко, как и впервые появилась перед глазами. Желтая поверхность буквально уперлась в зеленую стену. Берег тоже изменился. Изумрудная полоса у воды исчезла, появился довольно крутой осыпающийся склон с террасой над ним. И все равно жарко. «Я понял, чем занимается Скуфос», — неожиданно произнес Дина. «Господи, с чего ты вдруг?» — спросил я, вздрогнув. Несколько неподходящий момент для обмена открытиями выбрал Адаттата. «Подожди, Макс», — одернула меня Селезнева. «Что тебя натолкнуло на эту мысль, Бернадина?» «Дедукция», — невозмутимо ответствовал парень. «Я про нее узнал из рассказов про Шерлока Холмса». «Супер, радуешь, сын. То есть, ты сделал вывод после того, как исключил все остальные варианты?» «Да нет других вариантов, все они глупые, Катрин». «Тише, Дина, тише», — попросила начальница, «а лучше шепотом». «Чертов Панайтис где-то в горах нашел в ручье золотишко», — заговорщически зашептал Дина. «У нас в Базеле 3 года назад пошли разговоры о золотых россыпях в Альпах, тогда многие отправились на поиски по ущельям. Лотки для промывки начали продавать чуть ли не на улице».